Глава 7. Три несчастья. Мне всегда нравилось сидеть в храмовой библиотеке, особенно сейчас, посреди ночи. В тишине и темноте все секреты, которые здесь хранились, казались принадлежащими только мне. Я бродил между полками, вытаскивая отдельные книги и свитки, которые беззвучно говорили мне: «Возьми меня, меня давно не читали, я храню забытое». Поиск скрытых знаний был подобен раскопкам сокровищ, только без грязи и изнурительной работы лопатой. Оранжево-красные совиные глаза Шуши ярко светились, когда она просматривала тексты и рисунки вместе со мной. Я как раз изо всех сил пытался расшифровать несколько выцветших символов. Свет масляной лампы падал на древний свиток, лежащий перед нами на полу. Нашел. Вот оно. Я ткнул пальцем в два иероглифа — солнце и ворон, которые стояли прямо друг под другом. Если вы думаете, что знаки, чтобы образовать одно слово, должны стоять рядом, то вы ошибаетесь. Вовсе нет. Ведь мы пишем столбцами сверху вниз и справа налево. Соответственно, наши предложения и книги тоже начинаются с того места, где ваши заканчиваются. Это важно, если вы хотите понять текст, который я обнаружил после трех долгих ночей поисков. Вороновых солнечных детей 10 было 10 у бога земли, у богини солнца. Ух, наконец-то! В свитке говорилось о солнечных воронах из загадки Сюйпути. А как интересно выглядел солнечный ворон. Как сияющий огнем ворон. В тексте не было подробного описания, но, продолжая читать, я просто представлял себе солнце. Лучше сказать, 10 солнц. Вместе они источали жар, который сжег бы все, что росло и жило на земле. Поэтому только одно из этих солнц всегда могло находиться вне их дома. Но бродить по небу в полном одиночестве было так скучно. Итак, однажды солнце перестали повиноваться, и все сразу заплясали на небосводе. Их никто не мог поймать. Они не прислушивались ни к чьим просьбам или мольбам. Исходящий от них жар угрожал уничтожить все живое на земле. Чтобы ее спасти, небесный лучник И застрелил 9 из 10 солнц, которые упали на землю в виде мертвых воронов. Их мать, богиня солнца, была в ярости. «Раз ты так заботишься о земле, то и живи там!» Она изгнала И и его жену, богиню Луны, с небес. Богиня Луны чувствовала себя страшно несчастной. Ее ужасала мысль, что ей придется быть смертной. И не мог смотреть, как страдает его жена. Он отправился в опасное путешествие и вернулся с золотым эликсиром. Этого эликсира было достаточно, чтобы сделать двух человек бессмертными. Но если разделить его на две части, то его магической силы не хватило бы, чтобы вернуть бессмертных в их небесный мир. Но богиня Луны не захотела оставаться на земле. Она тайно выпила весь эликсир, оставив И одиноким, и смертным. И состарился, и в конце концов взял к себе ученика, чтобы, по крайней мере, его искусство стрельбы из лука не ушло вместе с ним. Ученик учился день и ночь. С недаемыми амбициями он делал все возможное, чтобы превзойти своего учителя. И поскольку ему это не удалось, он в конце концов убил И. «Какой ужасный конец!» Сова с любопытством топталась по тексту, пока я разворачивал свиток, читая столбец за столбцом. Теперь, когда я перестал читать, она развернула свиток клювом еще немного, но там больше ничего не было. Шуши посмотрела на иероглифы под когтями, а затем на меня. В ее оранжевых глазах светилась надежда, что я смогу предложить ей более оптимистичное окончание или позитивное толкование истории, К сожалению, я не смог этого сделать. История действительно печальная. Мне особенно не понравилось упоминание о том, что лунная зайчиха живет во дворце богини Луны. Это было в одном из текстов, которые мы читали вчера. Эта зайчиха якобы может приготовить эликсир бессмертия. Почему тогда богиня Луны не принесла своему мужу эликсир лунной зайчихи после того, как она вернулась в свой дворец? Она не могла вернуться на землю. Мы ведь где-то читали об этом раньше. Где же это было? Сова сделала несколько шагов туда-сюда, развернула еще пару-другую свитков и, наконец, постучала клювом по одной строчке. Здесь. Богиня Луны не могла покинуть Лугу-Нугу. А И не мог подняться к ней. Я вздохнул. Я тоже не представляю, как подняться в лунный дворец и получить эликсир этой зайчихи, если учитель не откроет мне секрет бессмертия. Он раскроет тебе его. Тебе лишь нужно разгадать его загадку. Учитель спросил тебя, понимаешь ли ты его опасения. Теперь ты можешь ответить на этот вопрос. Он боится, что его предадут и обманут, как и случилось И. Так что ты уже наполовину разгадал загадку. Я ухмыльнулся. Это была половина, которой мне как раз и не хватало. Остальное я уже и так знал. Я это понял. Ты это понял? Но разве тебе не нужно вычислить что-то невероятно сложное? Вычислить? С чего бы это? Ну, сугумма, результат. Почему сугумма всей магии является результатом гармонии? Я свернул свитки и разложил их по полкам. При этом я объяснил сове, как я понял эту часть загадки. Она сделала большие глаза и удивленно покачала головой. Во второй половине дня я вместе с другими детьми и подростками, как обычно, посещал занятия. Только когда я вышел из храмового зала, я подал знак мастеру. На нашем тайном языке я сообщил ему, что приду к нему ночью. Для этого я трижды постучал в среднюю дверь и захлопнул ее за собой. «Эй, пустоголовый, что ты там делаешь дверью? У тебя в голове сплошная тьма, да ведь?» Я услышал злобный голос Даджи за дверью. «Мне очень жаль, но передача секретных сообщений была не так проста. Мне все время приходилось быть внимательным, чтобы не попасться моему мучителю, который постоянно ходил за мной по пятам». За ужином моя миска с рисом, казалось, увеличилась до размеров внутреннего двора. Я брал зернышко за зернышком. От переживаний мой желудок не хотел принимать еду. Доверит ли мастер мне свою тайну, если я разгадаю его загадку? Смогу ли я в скором времени вернуться домой? Когда мне наконец-то удалось съесть свою порцию, я заполз в спальную нишу. Я думал, что не смогу и глаз сомкнуть, но проспал, пока меня не разбудило. Угу, угу. Сова сидела в открытом окне. Ее оперенье блестело в свете луны. Я зевнул. «Который час?» «Уже слегка. Слишком поздно». Я сразу проснулся, отбросил одеяло в сторону и закутался в свою рубаху. «Ты обещала, что разбудишь меня!» «Прости, я просто хотела найти что-нибудь для перекуса. Но у моего ужина оказалось больше лазеек для пряток, чем я подумала сначала». «Пойдем, нам пора». Она уже улетела. Не теряя времени, я помчался в лес. С верхушки дерева на верхушку другого я скакал к обратной стороне горы. Потайные врата были открыты. Шуши бесшумно проскользнула в коридор, заставленный всевозможными сундуками и ящиками. На этот раз мне не понадобилась ее помощь, чтобы сориентироваться. Вдоль стен светились масляные лампы. Мастер ждал меня с чашкой чая. В клубах пара, поднимавшихся от нее, танцевал аромат цветов жасмина, сладкий и нежный. Но совсем не сладким и не нежным было приветствие, которым меня встретили. Строго говоря, Сюй-Пути просто повторил загадку. «Сумма всей магии — это результат гармонии». На луне прячется зайчиха, а на солнце спрятан ворон. Ты понимаешь мои опасения? Я понимаю ваши опасения и загадку тоже. Лунная зайчиха и солнечный ворон. В них скрыто много противоположностей. Женское и мужское, светлое и темное, теплое и холодное, день и ночь. Тот, кто хочет стать бессмертным, должен уметь видеть эти противоположности как единое целое. Время солнца и луны вместе составляют день. У отца и матери рождается ребенок. И везде в мире все обстоит именно так. Из-за союза противоположностей возникают все вещи, даже те, которые на самом деле невозможны. Эта гармония и есть источник волшебства, а также источник бессмертия. Очень хорошо, Вуконг. А мои опасения? Ты понимаешь, почему я переживаю? Да, понимаю. Но я клянусь, я не похож ни на богиню Луны, ни на ученика И. Я не собираюсь обманывать вас и никогда не буду пытаться убрать вас с дороги или как-то навредить вам. Я знаю это, Вуконг. Но как насчет императора? Императора? А что с ним? Сильные мира сего знают, что я учу вас только путям Дао и другим земным премудростям. Они считают, что я не могу передать секрет бессмертия. Если станет известно, что я собираюсь передать эту тайну своему ученику, император прикажет забрать меня отсюда. Он захочет, чтобы я обучил его этому знанию. Но учиться по-настоящему он не пожелает. Он потребует эликсир, который он смог бы просто выпить. И чтобы его получить, он не остановится и перед пытками. Из меня попытаются любым способом вытащить эту информацию. А вы можете приготовить такой эликсир? У меня длинные уши? Или большие резцы? Или есть что-то еще в моем облике, что заставляет тебя думать, что я похож на лунную зайчиху? Нет, я не умею готовить эликсир бессмертия. Все, что я могу сделать, это научить тебя укреплять свое тело с помощью магии. И эта магия однажды сделает тебя бессмертным. Обучить магии. Маленькая Лян, сварливая бабушка Лао и большинство других членов моей семьи даже не могли прочитать следы животных, прошедших по глине. Как мне объяснить им содержание магических писаний и сложных волшебных формул? «Если я научу тебя своим тайным знаниям, — продолжал мастер, — я рискую тем, что император узнает об этом и отправит меня на пытки. Но то, что ждет тебя, как только ты узнаешь мой секрет, намного хуже». Дурное предчувствие поднялось во мне, как жуткий запах чего-то, к чему лучше не приближаться. Я резко потянул носом. «И что же меня ждет?» «Три несчастья». «Три что?» «Молния смерти, огонь уничтожения и тайфун разрушения. Их называют тремя несчастьями. Когда ты, будучи изначально смертным, становишься бессмертным, ты нарушаешь баланс жизни и смерти. В ответ небо посылает молнию, чтобы устранить эту помеху. Ты можешь избежать этой молнии, только если твое сердце легко и беззаботно. Затем небеса пошлют огонь, который должен уничтожить тебя. Это будет не земной огонь, а огонь лунной силы инь. Теперь я был окончательно сбит с толку. Но ведь огонь принадлежит солнцу и солнечной силе Ян. Луна управляет водой, вы же научили меня этому. Я учу этому тех, кто собирается жить обычной жизнью. Но ты должен научиться владеть магией, которая разрушает все логические разделения. В противном случае лунный огонь пронзит тебя от ступней до кончиков волос, и ты превратишься в пепел. У меня вспотели ладони. Мои обезьяньи инстинкты подталкивали меня к бегству. Если я плохо усвою уроки магии, то в конце курса обучения я не получу плохие оценки, а превращусь в пепел. Мне не стоило представлять эти ужасы, но я не мог удержаться. Перед моими глазами поплыли темные круги. Учитель серьезно посмотрел на меня. «Если ты переживешь этот огонь, небеса пошлют ветер, тайфун разрушения. Он будет бушевать в твоих внутренностях и выходить через отверстие твоего тела». Мрачные облака пепла, которые я только что видел перед собой, развеялись, словно по ветру. Я пытался подавить смех, но не смог и расхохотался. Ветры, выходящие через отверстие в теле. Кто, кроме меня, при этом подумал бы об отрыжке и кишечных ветрах? Да, это действительно была бы не самая героическая смерть. Я снова захихикал. Мастер строго нахмурился. «Бушуя в твоем теле, тайфун будет разрушать твои жизненно важные органы». Тут мне уже стало не до смеха. Некоторое время царила тишина. Только на навесной полке позади меня шуршали перья и бумага. Шуши снова приземлилась среди свитков. Она вслушивалась в каждое слово. «Я буду не один», — подумал я. «Мне не придется иметь со всем этим дело в одиночку». Сделав глубокий вдох, я сказал: «Пожалуйста, учитель, научите меня этой магии, несмотря на все три несчастья». «Угу!» — воскликнула сова и закрыла глаза крыльями.